Слышала про кланы Ротшильдов, Рокфеллеров и Бахуров, глядя на недоуменное лицо, явно показывающее, что она знать не знает, кто не знает, такие они такие. Впервые слышу, и чем они опасны, внимательно глядя на меня. Если тебе скажу, что их общий капитал составляет триллионы и триллионы долларов, что на это скажешь? Смотря как Сара резко встает из шезлонга и начинает ходить взад и вперед. Невозможно, как такое может быть, тогда про них знал весь мир, эмоционально жестикулируя руками. Сара святая, ты наивность, перед тобой распинается робот, что приперся из будущего, а ты спрашиваешь, как это возможно. Этим кланам нет резонно сообщать всему миру, что они есть. Их работа находится в тени и разжигать глобальные и локальные войны, и цель все этого — мировое господство. В их руках сосредоточены все технологии от Никола Тесла до Альберта Эйнштейна. Именно они развязали Первую и Вторую мировую войны. Для них люди должны быть рабами, и поверь мне, терпение у них безгранично, и есть вероятность, что благодаря кланам был создан Скайнет для глобальной слежки и контролирования всех и вся. Сообщаю шокирующие новости, от чего девушка плюхается на шезлонг, попутно зависая в попытке переварить информацию. И как мы остановим их? Они же могущественны. Осознав, с чем придется иметь дело, не мы, а я, это мои проблемы, а твоя задача — сидеть тихо и считать деньги, и некоем случае не лезть к ним, а то знаю твой несдержанный характер. Я же напротив буду копить силу связи и деньги, и когда все это будет, у меня займусь семейками баламутов, что мутят воду, и когда закончу с ними, то займусь объединением всего человечества, направив их дурь в мирное космическое русло, пускай исследует космическое пространство и добывают ресурсы, ну а там и до встречи других цивилизаций недалеко. Стоя гордо и уверенно говорю ей весь свой план, ну по крайней мере часть его. Не будешь же сообщать, что заберу все ресурсы и деньги у кланов. Оставив девушки на обдумывание и переваривание информации, сев в свой немецкий УАЗик, уехал по делам, а точнее наконец-то приватизировать компанию АМП, но ряд других. Месяц спустя город Френс, здание РГУС технолога, на верхнем этаже в кабинете, выполненном в элегантном стиле, за столом восседал мужчина, что печатал на клавиатуре, и пока он был занят, в кабинет ворвался мужчина. «Здаров, Курт, чем занят?» — с интересом гладя в монитор, спрашивал Уильям. «Уильям, сколько раз тебе говорить, чтобы ты стучался, прежде чем войти?» — строго глядя на него, но продолжил печатать. «Да ладно, дружище, что такой серьезный, может, чем-нибудь помогу?» Взяв графин, наливая виски, после плюхнулся на кожаный диван, смакуя выпивку. «Есть одна просьба в одном щепетильном деле, и тут твоя помощь будет как раз кстати». Внимательно гляжу на него. «Валяй, сделаю всего для своего лучшего друга», — с интересом спрашивает, попутно опустошая бокал и разливая следующую порцию виски трехлетней выдержки. «Сходить на свидание с одним типом, звать его Стив Джобс, владельцем 70% пакетом акций компании Apple, а учитывая, что ты бисексуал, то для тебя это нетрудная задача, за это я прощу тот долг в размере 20 тысяч». Смотря на Уильяма, что с выпученными глазами смотрел на меня, попутно уронив бокал от шока. «Нифига себе, я что, по-твоему, проститутка? Низкого же обо мне мнения». Обиженно отирая разлившиеся виски со своих брюк. «Так как выручишь своего лучшего друга?» — смеясь, глядя на него. «Эх, сделаю, кстати, он красавчик или урод?» — все так, вытирая носовым платком, спрашивает. «Откуда мне знать, я специалист по женщинам, а не по мужикам, вот встретишься с ним тогда и расскажешь, какой он», — заливаясь смехом, представляя их свидание. «Злой ты, когда назначена встреча», — встав и прислонившись обеими руками об мой стол. «Через неделю в Лос-Анджелес в самом дорогом ресторане тебе будут выделены деньги в размере 30 тысяч долларов, а уж что делать дальше ты и так знаешь, и еще мне нужны его пакет акций, сделай все возможное, без них не смогу поглотить компанию, тебе все понятно, Уильям?» Прищуренно смотрю на него, а тот в свою очередь закатывает глаза. «Понял, видимо, для тебя это очень важно, можешь на меня положиться», — уже сам серьезно отвечает, шагая к выходу. «Не подведи, Уильям, вся надежда на тебя», — глядя на спину уходящего друга. «Хорошо, когда есть такие друзья, что могут выручить в щепетильных моментах, а учитывая, что Уильям модельной внешности, то уверен, он справится, хотя я был очень удивлен, когда узнал, что он бисексуальной ориентации. Ну да ладно, не мое дело, надо найти Андрея Гейма и завербовать к себе. Проблема в нахождении цели. Знаю, что в начале 2000-м получил Нобелевскую премию, и все на это, мое информация о нем заканчивается, только дата рождения. Эх, знал бы более подобную информацию, но увы, что есть, то есть». 2 недели спустя я стоял в своем офисе в платформе 3 восьмерки с лицом Арни, держа в руках бокал, наполненным виски, рассматривая мирный город из окна кабинета, пока некто не прервал идиллию. «Докладываю, Лим», — сухо и лаконично спрашиваю, — все так же глядя на город. «Ну, могу рассказать, хочешь узнать?» — весело набирая бокал и плюхнувшись на диван. «Уильям, избавь меня от подробностей ваших сексуальных утех, мне нужна информация по поводу акций». Строго смотрю на него. «Ну, все не так просто, он оказался крепким орешком, на это уйдет больше времени, а значит, мне нужно больше денег, ну там рестораны, отели, автомобиль, желательно Феррари и ряд вещей, знаешь ли, задание сложное, есть риск его провала, и тут без твоей финансовой помощи ну никак не справиться». Закуривая сигару, что была взята из коробки, в другой руке бокал с виски, вальяжно разлегся на диване. «Наглеешь, Уильям», насупив брови от такой наглости. «А чего ты хотел, ведь рискую своей задницей в прямом смысле слова, а значит, нужна компенсация, так как выполняю задание для общего дела, тем более с тебя не станет, ты же миллиардер», хитро гладя на меня, попутно выдыхая колечки дыма в мою сторону. «Твоя взяла, будут тебе финансы». Скрипя зубами, достаю чековую книжку. «Сумма в 50 тысяч должно хватит на первое время». Подойдя ко мне и внимательно смотря на чековую книжку: «Чума на твою голову, ты же меня разоришь». Записывая сумму, гладя на убывающего во весь рот денежного кровопийцу: «А теперь долой с глаз моих, пока не передумал», смотря на пританцовывающего друга, что уходил восвоясь и махая чеком. Сев на кресло и потирая по привычке виски, осталось лишь ждать, когда Уильям закончит с Стивом, и когда СССР развалится, тогда будет проще вывести ученого, так как КГБ будет в мертвом состоянии. Также надо решить с китайской разведкой, а то достали попытки внедрить своих агентов в мою компанию. Хорошо, что лично провожу собеседование, тем самым выявляя крыс. Еще радует, что другие компании ко мне не лезут, видимо, считают мелкой сошкой и не воспринимают серьезно, что мне на руку. Но самое главное, приобрел за копейки залежи лития в Боливии, Чили, Аргентина, Конго, хоть в США тоже есть места с литием, но, увы, дорого. Да не хочу привлекать лишнего внимания, так как элемент толком никого не интересует, а значит, цена покупки будет ниже, но когда стану выпускать литийные батареи, то все поймут, какая это золотая жила, а учитывая ограничения данного ресурса, может начаться война, а это не есть хорошо. Молодой Стив Джобс и Уильям. Глава 14. Глава 14. Deus Ex Machina. 1 мая 1988 год. Город. Черноголовка. Московская область. Здание Института физики твердого тела Академии наук СССР. Напротив стоял автомобиль ЗИЛ-117. В нем находился высокий мужчина с сигарой во рту, пуская колечки дыма. Он беседовал с водителем. «Алексей, ты отличный водитель. Хочешь на меня работать? Отличная зарплата. Дом, карьерный рост». С интересом говорю на чистом русском, выпуская кольца дыма. «Простите, господин Майер, зачем вам сдался простой работяга? Судя одежде, вы очень богаты, не проще было бы взять кого-то из своих?» — спокойно отвечает он, гладя в зеркало заднего вида. «Другие не годятся, а вдруг они шпионы, что засланы конкурентами? А судя по шраму на лице, ты ветеран афганской войны, а значит, хорошо владеешь оружием. Мало того, отменный водитель, так зачем мне упускать столь ценного кадра? Ты пойми, друг, я тебе предлагаю такие условия, что не каждому дано. А учитывая, какая смута в ближайшее будущем наступит, будет очень жаль». Искушаю, словно дьявол, прищуренно смотря на сомневающего Алексея. «А можно подумать, надо посоветоваться с женой, а то все это как-то быстро», — с тенью сомнения при этом теребя руль. «Только решай быстрее, у тебя всего 3 дня, столько дней буду тут находиться. Если решишь, найдешь меня в гостинице «Москва». Серьезно поглядывая на окружение, дабы в толпе выходящих студентов найти свою цель, пока наконец-то не обнаружил, попросив Алексея позвать будущего лауреата Нобелевской и Шнобелевской премии, что говорит о хорошем чувстве юмора. Из машины вышел Алексей и подошел к цели, что-то стал говорить, но, судя по реакции, Андрей напрягся, видимо, шрам напугал его. После короткой беседы ученый сел в машину напротив меня. «Здравствуйте, Андрей Гейм, мое имя Курт Майер, ученый, миллиардер-филантроп, бабник, не буду ходить вокруг да около. Предлагая вам работать на меня, вам будут предоставлены все необходимые, лучшее оборудование, финансирование, карьерный рост, все, что вы пожелаете, и поверьте, нет никакого подвоха, так как я сам закончил Массачусетский технологический университет и по факту робототехник. Находясь здесь, у вас нет перекрестив, так как через 3 года Советский Союз умрет окончательно и наступит эпоха пирующих шакалов». Смотря на испуганное лицо собеседника, при этом продолжая курить сигару: «Простите, а чего это вдруг я должен работать на вас, уважаемый?» Набравшись храбрости, говорит, глядя прямо в глаза, что вызывает уважение. Ответ прост: «Проект Графин на меня уже работает, его открыватель канадский физик-теоретик Прескотт Уоллиса. Ваш талант может продвинуть исследование, поверьте, пока сами не увидите, вы не поймете, Да и зачем вам здесь находиться и растрачивать свой талант на страну в скором будущем, которой не станет, или поедете к чопорным британцам, что спят и видят, как возродить некогда колонистическую империю? Говорю, внимательно наблюдаю за реакцией собеседника, который задумался в перспективах. Я даже не знаю, что и думать. Вы появляетесь из ниоткуда, предлагаете такие условия, все это выглядит очень подозрительно. С сомнением отвечает Андрей, гладя подбородок. Нет, я, Дедушка Мороз, подарочек вам принес, а по-честному, все это абсолютная правда, но лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Знаете, Андрей, я терпеть не могу пустословие, мне пришлось нанимать частный самолет, что недешево, лететь сюда лично, хотя другие на моем месте насрать на вас хотели и просто передали письмо. И тут распинаться перед другим немцем, а если не верите, можем подписать контракт на ваших условиях, так что решайте, Андрей. Докуривая сигару, глядя в наснующих прохожих, что в страхе шарахались от черной партийной машины, я подумаю, неожиданно сообщим он при этом, елозя задом, сидя на сиденье. У вас 3 дня на принятие решения, а после ждать не буду, ибо мое время стоит денег. Очень серьезно говорю обоим, попутно затушив окурок сигары об пепельницу. Довезли будущего лауреата до его места обитания, а сами после отправились в гостиницу, осталось только ждать. 19 мая 1988 год, штат Калифорния, город Френс, штаб-квартира Аргус Технолога. В шикарно обставленном кабинете находились двое: один чернокожий мужчина в форме полковника ВВС США, что сидел на кожаном диване, пил кофе, закусывая пряниками. За главным столом сидел мускулистый мужчина, что писал на бумагах. Какая вкусная штука, она получше пончиков, как называется. Причмокивая, ел пряник. Тульский пряник, что привез из России, ну заодно прикупил самовар, тоже тульский. Если хочешь, там в шкафу пачка возьми, дома погрызешь с чаем, но только одну. Ехидно говорю, знаю, возьмет 2 пачки для себя и сестры. И как съездил, да и зачем туда ехать, там же медведи и мороз. Говорит заезженный стереотип, обмакивая кусочки пряника в чашку кофе. Нужно было найти человека для нового проекта, в итоге получил 2, одного ученого, а 2 личного водителя, вот теперь надо грин-карту оформить. Не отрываясь от записи, сообщая другу: понятно, нанимать здесь водителя опасно, могут быть шпионами из других компаний, но то ли дело, иммигрант очень умно, хотя меньшего не ожидал. Слышал, ты приобрел мелкую компанию «Яблоко», и зачем тебе сдалась никому неизвестная фирма? Встав и взяв с полки шкафа пачку пряников: «Апли, мне нужен их бренд, а бывших владельцев оставил, пускай работают, но уже с моими технологиями». Умалчиваю о нетрадиционных ориентациях двоих, не то время, ибо в 80-х страшное осуждение геев и лесбиянок, ну и расовая сегрегация продолжает вонять. «Дело твое». Кстати, как бизнес, распечатывая вкусняшку. Отлично, AMD скоро выпустит мой новый процессор на новом сокете AM4. А Сиагати начнет производить 2 5-дюймовый жесткий диск с интерфейсом SATA. Про себя: хорошо, когда у тебя в башке все данные о технологии, не надо тратить миллиарды на их разработку. Круто, хотя ничего не понял. Пожав плечами, попутно наливая кофе в чашку. Кстати, а ты чего здесь ошиваешься, разве не должен быть в командировке? Оторвавшись от записи, с прищуром спрашиваю. Твоим ПЛА заинтересовалась компания Lockheed, они хотели узнать, за сколько продаж права на их производство. Выжидающе смотрит на меня Дэвид. Ну тогда передай им, что я тоже заинтересован в приобретении их компании, ведь когда в недалеком будущем все потребили ДВС исчезнут, как их летающие корыта, пожирающие керосин, отправятся на свалку истории, то шанс не будет. И прекращай жрать пряники, ты все почти съел, ты дома не ешь. Насупив брови, укором смотрю на него. Какой ты жадный, тебе что, другу жалко? Подумаешь, еще привезешь. Ехидно смеясь, грызя, отвечает он. Что верно, то верно, на Россию у меня есть жирные планы, но пока не время. Встав и подойдя к окну, стал разглядывать город. Не поделишься какими? Заинтересованный взглядом смотрит на меня. Сам пока не знаю, я не оракул, чтобы знать будущее. Лгу не краснее. Понятно, ну тогда я передам Lockheed твои пожелания. Но будь осторожен, это компания уровня мастодонта. Серьезно предупреждает. Ну тогда я уровня титана. Так что мне этой мелочью не испугать. Повернувшись, говорю ему. Попрощавшись, Дэвид ушел, в свою очередь остался, позвонив Саре, дабы передать бумаги, чтобы та передала в налоговую. 12 апреля 1990 год, лаборатория Аргус Технолога. Курт Майер рассматривал графиновую пластину, рядом с ним стояли открыватели Андре Лейм и Прескотт Уоллис. Вы молодцы, еще 2 года и на свет появится суперпередовой материал, что изменит мир. Говорю, довольный как слон. Это вам спасибо, господин Майер, и вашим подсказкам и оборудованию. Искренне говорит Андре. Да будем вам, господа коллеги, просто рассказал свое видение, а дальше вы сами обо всем догадались. с уважением смотрю на них. Поднявшись в свой кабинет, стал разрабатывать концепт будущей платформы, нарисовав арт. Осталось только полисплав, но тут проблемы в ресурсах и цене. Если моя теория верна, то в скором времени сюда заявится халявный материал в виде Т-1000. Надо составить план, как заманить в ловушку, при этом не повредив его. Радует, что никто пока не беспокоит, и так бы длилось бесконечно, ну хотя бы в течение 10 лет, но как бывает в жизни, молочего, ты хочешь у Бога свои планы на тебя. Постукивая пальцами по столу, стал размышлять: мне срочно нужен нормальный телефон, а не этот дебильный пейджер. Еще надо приобрести компанию SanDisk, благо она открылась всего 2 года назад, в 88-м, так что нельзя упускать такой момент. А уж с моими технологиями недалек тот день, когда микрокарты памяти войдут в обиход. Ну также создать дочернюю компанию по производству оперативной памяти стандарта DDR с DRAM, ну еще фирму по производству акустики и боси подойдет кстати. А учитывая, что они создадут электромагнитную подвеску, но труднее будет приобрести Mercedes-Benz, на все это уйдет 2 года, когда будет завершен проект Graphentam, процессоры для портативного голосового переводчика. Проект новой платформы на основе графена. Глава 15. Главе 15. Халявный жертвенный агнец. 1995 год. Город Лос-Анджелес. 2:30 ночи. Мост 6 улицы. Полицейскую патрульную машину привлек электрические вспышки, что происходили под мостом. Подъехав, из машины вышел офицер. Говорит: 31-9, код 6 на углу Стрит Бич, оборваны линии проводов. Сообщает офицер диспетчеру, доставая фонарь. Код 6-31-9, продолжайте осмотр территории. Сухо ответил женский голос диспетчера. Принял. Лаконично ответил полицейский, идя освещая путь светом от фонарика, пока не обнаружил вырезанное словно газовым резаком идеальное отверстие в сетке рабицы. Пока офицер осматривал аномалию, незаметно к нему подошел обнаженный мужчина, проткнув насквозь тело полицейского, забрав оружие, пошел к патрульной машине. Сев, стал искать базу данных на ноутбуке, найдя нужное место и адрес, закрыл дверь и уехал с места преступления, при этом не заметив маленькую камеру, что была прикреплена на одной из опор моста, что зорко наблюдала за действием незнакомца. А тем временем на другом конце города в здании за монитором смотрели двое. Один взрослый мужчина и ребенок лет 11 вели беседу. «Дядя Курт, ты говорил, что этот терминатор копирует человека, с которым войдет в контакт, тогда почему он не использовал облик убитого копа, ведь это стратегически эффективно?» – недоуменно спрашивал малец, размахивая в тупости решений робота. «Совершено верно, Джон, но в силу тупости и неопытности он использовал заложенный шаблон. Хотя его сразу обнаружит другой патруль, ведь каждая патрульная машина оснащена GPS-маячком». Так что через 3 часа он будет здесь, так что готовься. Наблюдая по карте экрана движение робота-идиота, что двигался в нашу сторону. Кстати, дядя, ты круто провернул с липовой базой данных и адресом. Этот идиот едет прямо в нашу ловушку, жду не дождусь посмотреть, что с ним станет. Укатываясь от смеху через слезы, кричал Джон. Ты тут абсолютно прав, когда он ступит на платформу, активируй ловушку, а я тем временем войду в него и уничтожу зачаток искусственного интеллекта, только будь очень внимательным, ты понял, Джон, строго говорю мальчишке, что продолжается давиться со смеху. Понял, дядя Курт, мы же столько раз обговаривали план. Кстати, с тобой все будет в порядке, с беспокойством спрашивает малец, перестав смеяться. Все будет хорошо, тем более в виртуальном мире я, царь и бог, за годы практики отлично усвоил и наконец-то сменю платформу 3-8 на новую. С нежностью гляжу на черный эндоскелет, что стоял позади, ожидая свой активации. Дядя, а что за платформа, впервые ее вижу, и почему раньше ты мне ее не показывал? С нотками обиды, вертясь вокруг нее, внимательно разглядывая ее. Платформа жнец или убийца других терминаторов? Сухо отвечаю. И какие ее характеристики? С любопытства спрашивает малявка, вертясь как юла. Платформа оснащена 2 плазменными реакторами, что находятся в грудной клетке. Также в конечностях спрятаны водородные блоки. В голове установлен нейроно-квантовый процессор, способный производить до 10 миллиардов вычислений в минуту. Полностью защищен от электромагнитного импульса, сила на подъем свыше 600 тонн благодаря искусственным мышцам. Также есть энергетическое силовое поле, максимальная развиваемая скорость свыше 300 км в час, высота прыжка до 40 метров, неуязвим для тяжелого оружия, такие как выстрел из танка и ряд ракет воздух типа Hellfire. Объясняю подробную информацию, гладя в глаза Джона, что светится от радости и предвкушения невероятного зрелища. Обалдеть, вот это крутизна, да ты, дядя, просто бог среди машин, глаголит дитя, истину прыгая от радости на месте. Пока глупый робот ехал куда ни стоит, парни готовились. Джон извлек процессор 3/8 и установил в абсолютно новые сокеты, видя на мониторе изображение Курта, что объяснял. После взял пакет чипсов и банку кока-колы, сел на кресло. От лица Курта. Джон Шепард идеально подходит, нежели его глупая импульсивная мать. Тем более он мальчик и как будущий воин обязан держать себя в руках. Паря в позе лотоса, ожидая противника. Тем временем патрульная машина подъехала к нужному адресу в виде склада. Выйдя из нее, Т-1000 даже без тени подозрений вошел в здание, идя по темному помещению, пока вдруг не остановился от силы гравитации под названием «сильное магнитное поле», что воздействовало на него. Также вокруг него образовались неизвестное энергетическое поле. Робот, не понимающий, что происходит, стал превращаться в металлическую лужу, растекаясь вокруг площадки, соприкасаясь с медными дорожками. Виртуальный мир жидкого терминатора. По центру помещения стоял серебристый гуманоид, что охранял ядро, что было в 5 раз больше ядра 3/8. Там появилась дверь, через которую вошел молодой мужчина в очках и плаще с улыбкой, смотря на гуманоида в свою очередь, и разделился на 2 половины, явно уменьшившись в размере. ПФФ испугал ежа голым задом. «Не один ты можешь разделяться, теневое клонирование». Сделал жест, как в одном аниме про рыжего идиота, и рядом со мной появилось 10 аватаров, что понеслись избивать грушу для битья, а я тем временем, скрестив руки за спиной, спокойно не спеша двинулся к ядру. А гуманоиды пытались встать на пути, только вот получали люлей от аватаров и вынуждены отступать все дальше от своей цели. На твоем месте собрался бы в единое целое, так ты сможешь более эффективно сражаться. Даю совет: из-за своей тугодумости и собирается в единое целое, тем самым совершив фатальную ошибку. Так аватары схватили гуманоида и стали удерживать, ударя током, дабы чтобы не разделился вновь. Молодец, идиот. Прикасаюсь с ядру ладонью и начинаю изменять его, делая белым за место красным. Подхожу к гуманоиду, что пытался вырваться из крепких объятий моих аватаров. Пробиваю жидкости, начиная стирать его, на что уходит пару минут, пока он полностью не исчез из виртуального мира. После беру полный контроль над платформой. «Джон, отключай ловушку, все, теперь можно расслабиться», — кричит лужа металла. «Ты уверен, дядя Курт?» — явно забавляясь ситуацией. «Малец, не испытывай мое терпение, а то Сара узнает, что ты курил в туалете частной школы, напоминая одну неприятную вещь». «Ладно, все понял», — испуганно выключая ловушку. Приняв гуманоидный облик, вертясь вокруг, ибо ощущения необычные, иду в комнату, где находится Джон и новая платформа. «Как ощущение, дядя Курт?» — с любопытством разглядываемые серебристого гуманоида. «Необычные, ведь вижу на все 360 градусов вокруг», приняв свой облик и разглядывая себя. «Круто, теперь у тебя нет слепых зон», верно помечая преимущество платформы. Подхожу к платформе жнец, полностью обволакивая его полисплавом. Через минуту активировал убийцу терминаторов, двигаясь, дабы удостовериться в полном функционале меня внешность на разных людей и голоса. С довольной улыбкой смотрю на Джона, после подхожу к сейфу, набрав код, открываю его и достаю футляр с очками и даю мальчишке. «Очки зачем они мне? У меня со зрением все хорошо», непонимающие смотрит на меня. «Это не простые очки, а специальные, с ними ты сможешь разглядывать девушек, одним словом, раздевать глазами». На этом его функции не заканчиваются, также там есть сканер и языковой переводчик, одним словом, читерная вещь. Улыбаюсь, гляжу на выпучившие глаза мальца от такого гаджета. «Значит, это рентгеновские очки. Спасибо, дядя, это самый крутой подарок, теперь не будет скучно за девушками наблюдать на занятиях и той сисястой училкой». Радостно хватая и примеряя их, попутно активируя, разглядывая вокруг помещения. «Совершено верно, но зная об этом, никто не должен знать. Даже твои друзья, а особенно Сара, иначе начнет читать мораль или уничтожить дорогостоящий гаджет», серьезно предупреждая. «Ага, сейчас этим прям так сказал, ты же меня знаешь, дядя, уж про маму тем более». Серьезно, но при этом нежно кладет очки в футляр, пряча в карман. «Пора возвращаться домой, а то и так задержались на целый месяц». Отдав команду 3/8 следовать за нами, пошли к выходу. Там нас ожидал мой верный железный конь. Закрыв склад под охрану, сели и двинулись в аэропорт, где нас ожидал частный самолет. «Дядя, а что ты не поменяешь этот кирпич на что-нибудь крутое? У тебя же есть целая компания Mercedes. Бенц, дай команду создать тебе достойный внедорожник, а не это корыто с болтами», — спрашивает обнаглевший малец, играясь с очками, поглядывая на девушек и сходя слюнями. «Я ее приобрел всего полгода назад и влил в нее 10 миллиардов долларов, пока там идет реформа всего, от дизайнеров и инженеров до сборщиков», — говорю, не сводя взгляда с дороги. «Ну, учитывая, что ты миру подарил скоростной интернет, смартфон на пле 3G, персональный голосовой переводчик, видеохостинг YouTube и социальную сеть Twitter, Также тебе платят за использование лицензии по твоему 3D-принтеру и чпу-станоку для тяжелой промышленности и ряд удивительных вещей, такие как видеокарты, процессоры и жесткие диски. Скажи, дядя, какой твой капитал? Лукаво смотрит на меня хитрый малец. 180 миллиардов долларов, добавь сюда пакет ценных акций и недвижимость, спокойно сообщая Джону, но ему явно плевать, так как он продолжает пялиться на девушек, ехидно хихикая, вытирая слюни. Добравшись до аэропорта, садимся в свой личный самолет и летим в Френс. Джон, скинув обувь, взялся за ноутбук и стал играть игру в КТА-1. Я же просто сел в кресло, взял газеты с фондовой биржей. Долетев до дома и отдав мальца в целостности и сохранности матери, сам отправился к себе на виллу. Дождавшись ночи, отправился проверить возможности новой платформы, и цель была одна из трех восьмерок, находящейся недалеко, судя по добытой информации, их нейрочипа Синтай 950. Всего на территории Соединенных Штатов Америки находится 26 разведчиков, заодно добуду процессор и ликвидирую угрозу. Сев на спортбайк Yamaha FZR-1000 RX-UP, сменив внешность на неё, поехал к цели, двигаясь по дороге на максимальной скорости, ловко маневрируя среди потока легковушек и грузовиков. Полиция ничего не могла сделать, так как просто перехватывал сигнал диспетчера, водил их в заблуждение, указывая липовую дислокацию нарушителя. Добравшись до какой-то маленькой фермы, что была явно давно заброшена, остановившись на безопасном расстоянии и активировав рентгеновское зрение, нашел искомую цель в подвале, что находилась в спящем режиме. Захожу в дом, спускаюсь в подвал, попутно беря в руки кирпич, смотрю на спящую красавицу и метко попадаю в лоб, тем самым пробудив терминатора. Улыбаясь, подхожу к нему. Жертва пытается нанести удар кулаком, на что перехватываю кулак своей рукой, сжимая так, что кисть инфильтрата начинает трещать. Тот, в свою очередь, наносит левой рукой удар, который также перехватывается, и вот стоим вдвоем друг напротив друга, но три восьмерки пытается освободиться, но моя хватка невероятно сильна. Как бы он ни старался, все абсолютно бесполезно. Улыбаясь, смотрю на его потуги и бью ногой по промежности, тем самым отправив вверх, улетая, пробивая потолок и приземляясь куда-то. Выпрыгнул следом, ищу цели и нахожу в сотнях метрах от меня, который, вставая, начинает бежать в мою сторону. Я же в его сторону, подбегая к нему с разворота, бью ногой в грудь терминатора, отчего тот, словно выпущенное ядро из пушки, улетает вдаль по пути, снеся пару деревьев. Подбегаю к роботу, что, растеряв большую часть кожного покрова и с вмятиной в груди в виде опечатка ноги, искря из боя, пытается встать. Подхожу, начинаю наносить серию мощных ударов по корпусу, попутно отрывая конечности, превращая его в металлом. В конце избиения, оторвав голову, извлек чип, а после сжал черепушку, раздавив его, спрятав чип внутри себя. Превратил некогда грозную машину для убийства в кусок Колтона, закопал подальше от места сражения, дабы в будущем забрать. В итоге это было одностороннее избиение. Скорость, сила, ловкость у три восьмерки, не было ни единого шанса против меня, даже если их будет с десяток, все равно будут уничтожены мною без труда. Довольный результатом, сев на байк и отправился домой, размышляя о создании наноботов за место полисплава, так он имеет ряд недостатков, такие как уязвимость к низким высоким температурам и кислотам, но самое главное, не может менять температурный режим, ведь на ощупь холодный как металл, а значит, не займешься с женщиной полноценным сексом. Да и нет чувствительности, такие как боль, дуновение ветра и мороз по коже, одним словом, весь спектр человеческих чувств, что мне очень не хватает. Также создать энергетическое оружие и силовую броню для более эффективного уничтожения врагов, чтобы наверняка со 100% летальностью, без шанса на выживание. Новый индосктил дед на осановиграфена Т-888. Новый облик ГГ Киану Ривз Т-1000. Глава 16. Глава 16. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Время шло, я работал над квантовым спутником, использовал за место ядра чипа из 2/800, один из старой платформы, в котором прибыл, а второй из того, что прибыл вместе с тысячной серией из полисплава. В итоге собрал два специальных спутника личного пользования, отправлю на орбиту, для этого использую Россию, благо они возьмут недорого за доставку. Джон учился, иногда звонил поболтать, у него появились друзья и даже одна девочка по имени Кэтрин Брустер, что-то знакомое, но вспомнить не могу. Также перевел производство на автоматическую линию сборки центральным процессором, были чипы, созданные на основе моей старой платформы 800-го. Да, они уступали по вычислительной мощности, но для примитивной сборки их хватает за глаза. Самое неприятное были налоги, и для того, чтобы как-то шибко не платить, организовал благотворительный фонд и стал финансировать детские приюты. ночлежки для бездомных и животных и даже понастроил несколько, также купил пивоварню для моего бара в маленьком городке, время от времени заезжая туда для сексуальных утех. В этом помогала мисс Саманда, мэр городка Калмен, а чтобы не пугать своим холодным телом, использовал горячий душ для разогрева тела. Сидя на своей вилле, меня терзало беспокойство, и нет, недоморощенный Локхард, что стал часто намекать о покупке лицензии ПЛА, нет, что-то другое словно должно произойти в будущем. Хотя чего мне бояться, я и так чудовищно силен, для меня угрозу могут представлять кси-Т-3000, и то несущественную. Неизвестное место, в помещении сидели несколько человек за круглым столом, эти люди были главами могущественных семейных кланов, что правили миром истине. Рокфеллеры, Ротшильды и барухи, они обсуждали друг с другом насущные дела о прибыли и захвате мира, и пока обсуждали, в зале озарила вспышка, и явив взору двух гуманоидных существ, увидев их, главы кланов опустились на колени, а великий хозяин Анур с возвращением, припав к ногам пришельца, стали его целовать, на что тот отмахнулся, дабы убрать назойливых мух. «Прекращайте лизоблюдничать, жалкие приматы, мне нужна вся информация о ваших делах и часть выполненного плана», — спрашивал, смотря с отвращением на низших приматов, как на дерьмо. «Да мой господин», — сладострастно ответил глава Бахур, все так же находясь у ног пришельца. «Мой господин, пока все нормально, план по уничтожению человечества идет по плану», — высказался глава Ротшильдов, как верная собака, смотря в глаза неизвестного гуманоида. «План по созданию вируса протекает в рабочем режиме», — сказал глава клана Рокфеллеров. «Что же, продолжайте, и дальше мне не нужны неизвестные переменные. Чакан, ты останешься здесь, я не могу находиться среди этих вонючих приматов, один лишь запах выводит меня из себя», — грозно сказал пришелец своему охраннику в красной броне. «Да мой молодой принц, все будет исполнено вашей воле, да здравствует империя Арталин», — гордо отрапортовав, высказался правая рука пришельца. «Я рад, Чакан, что единственный, кому могу доверять задание, ведь воля патриарха должна быть исполнена, если бы не золотая раса, мы уже давным-давно захватили этот сектор. А эти низшие макаки были бы нашими пушечным мясом, но мы не можем действовать открыто из-за наблюдателей», — вздыхая, ответил Анур. «Не бойтесь, молодой принц, придет время, и мы уничтожим серебряных, а после и золотых, и станем главной силой во вселенной», — гордо высказался пришелец в красном. «Ты прав, мой верный слуга, придет время, и все изменится, патриарх готовит план, но пока лишь время нужно нам», — с гордостью отвечает Анур. «А учитывая невероятно плодовитость этих низшей расы, мы устроили первую, вторую мировые войны, но, увы, это их не уничтожило, наоборот, после они стали увеличиваться в численности», — с особой злобою сказал молодой принц Анур. «Вы правы, молодой господин, эти приматы воистину быстро размножаются и, главное, быстро адаптируются, но вирус решит эту проблему», — со скалом сказал Чакан, верный слуга и охранник принца, смотря на верных рабов из семейных кланов. «Поставь во главе России идиота, а дальше он сам развяжет войны с соседями. Такая стратегия работает безотказно, мы уже проворачивали и первую, и вторую войны. А китайцам дай вирус, пускай считают себя богами, и поставь также идиота, что будет считать себя императором мира», — отдав задание своей правой руки Чакану. «Будет исполнено, мой молодой господин», — преклонив колено, сказал Чакан. А тем временем главный герой и не знал, с какими проблемами он столкнется в будущем, все так же продолжал работать без устали в неведении. Пока распределял бюджет, зазвонил телефон, подняв трубку, он услышал голос Сары. «Ты не в курсе, что тут делает неизвестная девушка, которая говорит, что должна защищать Джона?» — с любопытством спрашивала девушка. «Какая еще к черту девушка?» — в недоумении спрашивал герой, почесывая затылок. «Ну, она говорит, что ее звать Камерон, и она прибыла из будущего, явно тоже не понимая, что происходит. Камерон Филлипс, зараза, как я мог ее забыть, и как она вас обнаружила?» — насупив брови. «По фотографии какой-то желтой газетенки, там и увидела Джона с тобой», — явно недовольно кричит Сара. «Не кричи мне, что по-твоему убить их, что ли? Они как тараканы за мной ходят». «Приказном порядке успокаиваю дурочку. И что с ней делать, я ее у себя не оставлю», — с беспокойством спрашивает Сара. «Жди и не натвори глупостей». Отдав приказ, сам же одеваюсь и сажусь в свой новый внедорожник. Через 20 минут, сидя в гостиной Сары и смотря на Камерон, что также меня осматривала или скорее сканировала вокруг, наворачивала круги, сама хозяйка дома, не выдержав тишины, решила ее нарушить. «Что это за черт тут творится?» — выкрикнув, тем самым напугав Джона, что с любопытством разглядывал симпатичную незнакомку. «Не кричи, соседей потревожишь. Все-таки ночь на дворе, не хватало копов, а по поводу незнакомки, так это специальная модель 889, женская особь для внедрения в сопротивление. Ее задача втереться в доверие к лидеру Джону Коннору. И это не главное, самое интересное, что данная модель не просто ликвидатор, так еще секс-кукла со всеми имеющими признаками женских половых органов, добавь еще пищеварительную систему. Просканировав девушку, почесывая подбородок, глядя ей в глаза, невозможно, как такое может быть, явно истеря машет руками. Круто, то есть она может и занимается сексом, радуется Джон. Абсолютно верно, она уникальная модель в единственном экземпляре. Веселясь от картины того, как мать дает подзатыльник своему сыну. Убери ее отсюда, не хватало мне еще совращения несовершеннолетних юнцов, а особенно моего сына. Держит за шкирку и оттаскивая Джона и оправляя в приказном тоне наверх в свою комнату. Ладно, пока поживет у меня. Так, Камерон, у тебя два варианта, либо ты идешь со мной добровольно, либо здесь и сейчас я ликвидирую тебя, и поверь, ты мне не соперник. Смотря на молчаливую девушку, что производит вычисления и явно все понимает, кто перед ней стоит. Мне нужно защищать Джона Коннора от других терминаторов. Лаконично отвечает девчушка. Поверь, малышка, с ним ничего не случится, а особенно когда я тут рядом живу. Тем более его зовут Джон Шепард. Так давай пошли, а то его мать тебя порвет на лоскуты. Ехидно говорю, на что Сара ухмыляется, но тут вмешивается сам паренек. Камерон, я приказываю тебе следовать за дядей Куртом, со мной ничего не случится, так что лучше пожить у него, а то мама будет злиться. Отдавая приказ, на что Камерон встает и смотрит мне в глаза. Приказ принят, следовать за неизвестной модели под названием дядя Курт. Все так же безэмоционально выдает сие чудо. Сделав фейспалм, иду вместе с киборгом до авто, садимся в него, едем ко мне на виллу. Прибыв домой, отправляю красотку в одну из свободных комнат, сам же возвращаюсь в свой кабинет продолжать работать над финансовым отчетом. Дни проходили в штатном режиме, домработа, Камерон проблем не вызывала, сидела тише воды ниже травы. Так прошел месяц, сидя в своем офисе компании, ко мне зашел Леон, выдал такое. «Добрый день, Курт, у меня к тебе просьба, надеюсь, ты выполнишь его», стоя возле стола спокойно сказал Леон. «Валяй, дружище». Читая отчет о падении акций некоторых мелких компаний, которых собирался прибрать в свои рученьки. «Мне нужно открыть биоисследовательский отдел для разработки новых лекарств», сказал Леа без эмоций, садясь на диван, беря стакан и наполняя его соком. «Леа, теперь рассказывай, с чего это вдруг самый молчаливый из нашей шайки университета решил заняться разработкой лекарств?» Прищуренно смотря на него, и анализ выдал, что парень в тревожном состоянии. У Лизы нашли рак матки в начальной стадии, врачи сказали, что есть вариант спасти ее, это удалить матку, удалив, моя сестра останется бесплодной. Судорожно теребя стакан с соком. «Прости, брат, не знал, ладно, дам добро на открытие отдела, ну и финансирование». Вздыхая, подойдя в бару, наливаю себе виски и залпом выпиваю. Леа же, допив, собирается уходить, но останавливаю его. «Леа, постой, завтра передам тебе файл с полностью расшифрованным геномом человека, с ним ты быстро создашь лекарство от любого вида рака и не только, но есть одно условие, ты никому не должен рассказывать об этом открытии, запомни, никому, и даже Уильяму и Маркусу, а особенно своей семье». Держа за плечи, глядя в округлившие глаза друга, сообщаю такую шокирующую новость. «Ты расшифровал геном человека, это невозможно при наших современных мощностях, как?» Не веря, спрашивает Леа. «Это не важно, а важно то, чтобы ты случайно не ляпнул миру об этом, иначе все фармакологические компании мира объединятся против моей компании». Мало мне Локхит Мартин, что жадно скупает всех и истекают слюнями в сторону моих ТПЛА. Очень серьезно говорю другу о последствиях. «Я все понял, Курт, можешь рассчитывать на меня», смотря мне в глаза, отвечает Леа. «И еще, Леа, испытание будешь проводить на Лизе, когда создашь чудо. Не выдавай миру открытие, лучше сначала создай лекарство от ВИЧ и туберкулеза, а уж после от онкологии», прощаясь, говорю. Возвратился и, сев в свое кресло, стал дорабатывать внутри своего мира проект наноботов на основе полистплава, а концепцию позаимствовал с мультфильма «Город героев», комикса «Бладшот» и фильма «Терминатор Генезис», ибо только это остается делать все с нуля. Вечером вернулся домой, там на диване обнаружил полностью обнаженную Камерон, что смотрела мультфильм про Тома и Джерри. Наслаждаясь идеальной фигурой девушки, так что хотелось приласкать ее, но пока еще рано. «Камерон, почему ты голая?» Продолжаю пялиться на прекрасный вид. «Одежда с стирки», лаконично отвечает она, все продолжая смотреть мультик. «Завтра поедем за покупками, а то не дело шастать тут, в чем мать родила». Сказал при этом я, как бы не против, что по вилле расхаживает такая красотка. «Принято», сухо ответила она. Набрав номер Сары, ибо подбор нижнего белья это девичья стезя, то ей делать эту работу. В начале разговора она повозмущалась для виду, учитывая, что я ее начальник, в конце концов согласилась с моими доводами. Пять месяцев спустя в секретной лаборатории, что находилась на вилле, взирал на клонов баки с наполненной жидкостью, в другом находились нанониты. Нажав на кнопку, тем самым открыв доступ к клону через специальное отверстие в баке, запустил туда нанонитов, дабы заразить объекты, пока частицы поглощали живую ткань, тем самым ассимилируясь на молекулярном уровне в цепочку ДНК. Я же сбросил полисплав в специальную ванну, обнажив черный как смоль эндоскелет, стал ждать завершения процесса. На это ушло 2 часа, и вот наконец-то, открыв бак, дал команду на подключение и интеграцию нанонитов к моему эндоскелету, полностью обволакивая его. Через минуту стоял полностью обнаженный и ощущал кожей холодный пол. Пошел к лифту и через секретный проход вышел на улицу. Как раз была осень и моросил дождь, стоя под небом абсолютный голый, впитывал влагу, при этом чувствовал все и даже мурашки по коже. Радуясь успешным выполнении задачи, нырнул в бассейн, поплавав полчаса, вернулся обратно на виллу, пока не заметил Камерон, что наблюдала с любопытством за мной. Через час, лежа на диване и поедая мороженое, наслаждаясь давным забытым вкусом сие нектара, чувствовал себя человеком. А нанониты – это вещь. 3 миллиарда долларов потраченных денег стоят этого. Она способна менять температурный режим, возможность активировать термооптический камуфляж, создавать внутренние органы от легких до сердца, что будет полноценно биться, кровеносную систему. Помимо этого, преобразоваться в холодное оружие, что по твердости не уступают алмазу. Также возможность кристаллизовать поверхность тела для защиты от огнестрельного оружия и полностью восстанавливаться, достаточно лишь съесть необходимый материал, и возможность расщеплять пищу, тем самым вырабатывая энергию. Принц Анур, белый, его охранник Чакан, в красном, кристаллизация тела, типа хаки вооружения. Камерон Филлипс, Т-889F. Главный герой в образе Киану Ривза. Глава 17. Глава 17. Трудно ли быть человеком? Центр Лос-Анджелеса. В дорогом ресторане сидел статный мужчина в смокинге, сшитый на заказ, с азиатскими чертами лица, что поглощал разные блюда, словно впервые вкушал сие творение кулинарного мастерства. И пока он наслаждался, к нему подошла шикарная женщина, явно заинтересован в нем. «Вы так жадно поглощаете пищу, что вызываете зависть у окружающих», сказала миледи с явно французским акцентом. «Отчасти вы правы, мисс», вытерев по-деревенски рот салфеткой и протягивая руку к незнакомке. Жанет Кладье, протягивая свою миниатюрную кисть. Джон Уикс Техаса, беря ручку мадам и нежно целуя ее, тем самым удивив ее. «Как интересно, Джон, и чем вы занимаетесь, если не секрет?» спрашивает леди, садясь в сводное место. «Утилизация автомобилей и продажа запчастей от них», с белоснежной улыбкой отвечают красотки. «И много зарабатываете, раз можете позволить ужин в столь дорогом ресторане?» С интересом смотрит леди на героя. «Не очень, но на жизнь хватает. А насчет ужина, так мне повезло выиграть в казино небольшую сумму, вот поэтому наедаюсь наперед, пока есть возможность», робко шепчу незнакомке. «А понятно», хихикая, прикрыв ротик. «А вы чем занимаетесь, мисс Жанет?» Анализирую мимику, попутно раздевая глазами. «Путешествую по миру, осматриваю достопримечательности, а по профессии адвокат», положив голову на руки, смотря мне в глаза. «Круто мне, увы, такое не по карману ездить по миру, бизнес не позволяет гулять на широкую ногу», с грустью отвечаю, играя в простачка деревенщину. «Тогда могу вам показать и рассказать наедине, что вы на это скажете», с возбуждением говорит незнакомка. «С превеликим удовольствием, мисс Жанет». Вставая, попутно оплачивая счет, беру даму за ручку и выходим на улицу, ловя такси и дав указание на пункт назначения, кое является самая дорогая гостиница в городе. Подъехав к ней, снимаю люксовый номер, вместе с девушкой поднимаемся до него, и пока она устраивается, снимаю пиджак и вешаю на стул, сам же отправляюсь принять душ. Войдя в него, включаю воду и тут начинаю чувствовать, кто-то проверяет мои карманы пиджака. Как-никак он состоит из нанонитов и является частью меня. Активирую зрение и смотрю, как незнакомка осматривает мои права и, явно убедившись в их подлинности, засовывает обратно. А учитывая ее превосходную актерскую игру, то явно девочка непроста, как может показаться на первый взгляд. Продолжаю наблюдать за ней, она в это время проверяет свою сумочку, доставая миниатюрный пистолет, снимая с предохранителя, и главное, засветили корочку, вот только со спины не видно. «Ну да ладно, позже проверим и убедимся, кто ты такая, мадемуазель». Образовав 2 половых члена, убрав шерсть, вышел, обмотавшись полотенцем до пояса. «Твоя очередь, Жанет, принимать душ, я приготовлю постель», смотря на покрасневшую красотку, что пялилась на мое тело и 2 выпирающих хобота, чем явно шокировал ее. «Твоя правда, Джон, как ты приятно пахнешь», подойдя ко мне в упор, став принюхиваться, не забывая касается моих агрегатов, дабы убедиться, что все реально, и виляя бедрами отправилась в ванну. Провожая взглядом и дождавшись, когда она войдет в душ и начнется мыться, благо оставил заранее частицу ботов для наблюдения за пассией. Быстро нахожу корочку, что была спрятана под тумбочкой возле кровати, раскрывая и обнаруживаю надписи Центрального разведывательного управления с настоящей фамилией и именем девушки Элизабет Брук, прячу обратно под тумбочку, встаю возле окна и наблюдая за окружающей местностью, и вот спустя 10 минут из ванны выходит агентша, обернутая в белое полотенце, улыбаясь, сбрасывая свои, обнажая миру два ствола, а тем временем девушка, выпучив глаза, смотрит на них, не сводя взгляда. Боже мой, никогда в жизни не видела, чтобы мужчины было два половых органа, как такое возможно? Подойдя поближе, рассматривая их вблизи, дедушка работал на ядерном полигоне в Неваде, видимо, облучился, в итоге у меня такая приятная мутация, разводя руками и пожимая плечами. Теперь понятно, почему вы привлекли мое внимание, трогая два члена, предвкушая нечто грандиозное и томно вздыхая от возбуждения. Хватая красотку на руки, несу на кровать, по дороге сбрасываю полотенце, обнажая ее шикарную подтянутую фигуру и натуральной грудью третьего размера. Кладу на кровать, раздвигаю ножки в разные стороны и начинаю ласкать клитор языком, время от времени пропуская через него небольшой электрический импульс для стимуляции нервных окончаний. Девушка тем временем, вздыхая и охая, получает наслаждение от моих ласк. Продолжая разогрев, перехожу на кольца анального свинтера, продолжаю ее ласкать там, добавляя импульс, тем самым довожу до первого оргазма, вызвав судороги у девушки. «Джон, прошу, войди в меня», томно вздыхая, спрашивает она. «Тебе двойной или один в попку, другой в киску?» Продолжая своей эпопею, спрашиваю. «Только не попку, и можно один, а то, боюсь, два твоих члена могут меня разорвать», обливаясь соками от желания испробовать сие чудо. «Очень жаль, ну может, в следующий раз попробуешь, ведь не каждый день видишь два ствола у мужика», с ехидством спрашиваю, но, видимо, ее к такому не готовили. Вхожу в киску одним членом и начинаю двигаться, не забывая проводить стимуляцию эрогенной зоны, а именно точку G, доводя ее до следующего оргазма, вырабатываю мужской гормон тестостерон, вожу во влагалище, дабы повысить желание и либидо. После очередного оргазма решил все-таки попробовать обе дырочки, потихоньку ввожу второй член в анальное отверстие, девушка явно этого не ожидала, но, увы, оргазм затуманил ее взор, а я тем временем набираю обороты и уже двумя органами долблю сочные пещерки. Через 3 часа безумного сайте, девушка лежала на моей левой руке, томно шептала в ухо: «Знаешь, Джон, за всю свою жизнь я не встречала такого мужчину, как ты, что способен довести меня до неоднократного оргазма», смотря мне в глаза, томно отвечала она. «Надеюсь, это не единичный случай нашего куража», спрашивая, но уже зная ответ, так девушка уже на крючке, ведь кто даст таких ощущений в мире, кроме меня? «Я не знаю, Джон, все получилось так неожиданно, случайно ты меня очень привлек своим аппетитом, да и красотою, эта борода, эта брутальность, а еще 2 изюминки, которые я впервые увидела, и они классно работают, особенно в паре, ты, наверное, единственный такой в мире», проводя пальцем по моей груди. «Могу дать свой номер, если вдруг приспичит, я на связи», целую в ее лобик. «Наверное, ты прав, где еще встречу такого мужчину», доставая блокнот и записывая мой номер. Заночевав до утра и проснувшись, а уже след красотки простыл, хотя ушла она рано в 6 утра, но, видимо, думала, что сплю, встав и пойдя в душ, стал размышлять под струей воды. А именно, девушка-агент на крючке тут сыграла удача, ведь кто мог подумать, что привлеку ее внимание своим видом, радует, что документы реальные, учитывая, благодаря кому была создана база данных населения, берем, вписываем любого человека, ну, бизнес по переработке автомобилей тоже реально существует, так сказать, двойная жизнь: в одной ты миллиардер-отшельник, в другой простой работяга, имеющий небольшой бизнес. Уверен, в скором будущем Элизабет даст о себе знать, ведь секс — это природный наркотик, так еще невероятно полезный. Вышел из гостиницы и отправился прогуляться по городу, а то весь в работе, некогда собой заняться, особенно с новыми плюшками, смотря на снующих и куда-то спешащих прохожих, в толпе замечаю знакомую китаянку из китайской разведки, вот тебе и сюрприз, молча преследую ее на расстоянии, а девочка с хорошей интуицией все время оглядывалась назад, видимо, почуяла слежку. В какой-то переулок, не стал сразу туда рваться, принял облик бездомного с соответствующим запахом, с бутылкой горячительного вошел в переулок, там была ночлежка для бездомных, нырнув в здание, меня окатил смрад немытых людей, отключив обоняние, стал шариться по зданию в поисках мамзель, пока не обнаружил голоса на мандаринском, что вели беседу, и явно мадемуазель Матахари была крайне недовольна сложившим обстоятельством. «Проклятье, как вы умудрились навести ФБР на наш след?» Грозно матерясь на китайском, спрашивал Кавато. «Простите, госпожа Ли, кто же знал, что за этим богачом-гением ведут слежку агенты?» Робко оправдывался мужчина. «Ладно, надо скорее исчезнуть, поплывем на рыболовецком судне до Владивостока, а там и дом недалеко. Ох, как все это достало, теперь перед партией отчитывается за наш провал», с грустью и сожалением говорит шпионка. «Вы правы, госпожа, может, мы поплывем, а то, боюсь, вас могут посадить за решетку из-за провала», робко говорит другой мужчина-агент. «Ага, чтобы послали других на мою ликвидацию, у меня семья, они могут понести мое наказание, так нет, не могу, придется пропахнуть проклятой рыбой», шагая по комнате, сообщает дружкам. Жалко ее, хотя над ее лицом поработали пластические хирурги, но фигура и грудь у нее натуральные. Дождавшись ее выхода из ночлежки после, она села в такси, я же не забыв оставить маячок из нанонитов, дабы узнать пункт назначения по карте, узнал ее место обитания, что был за городом в жилом спальном районе, туда доехал на своем мотоцикле. Харли Дэвидсон Фатбой, оставив свой байк неподалеку, дабы не привлекать внимание доморощенных соседей, топая на своих ногах, активировав термооптический камуфляж и слившись с кустами, стал ждать ночи, ну заодно наблюдая за целью. Дождавшись до 24 часов, спокойно вылез из кустов, тихо взломав дверь, также бесшумно вошел в дом, поднявшись до второго этажа, прислушиваясь, поняв цель, спит, сев на стул, что находился напротив кровати, стал наблюдать за спящей красавицей, как она мирно сопит, минут 20, пока решил не разбудить, врубив свет с помощью выпущенных нанитов. А у девушки реакция, что надо, быстро достав пистолет из-под подушки, нацелившись на меня. ХМ пистолет Вальтер ПП — отличная вещь, но не стоит палить куда ни глядя, а то звуки выстрелов разбудит соседей, а те в свою очередь вызовут полицейских. Так убери-ка игрушку, есть разговор. Оперившийся головой на ладонь, смотрю на девушки с явно непонимающей целится из пукалки в меня. Кто ты, черт возьми, такой лава, и как ты сюда пробрался? Продолжая целиться из пистолета, явно готова нажать на курок. А вот оскорблять не нужно, а то могу обидеться и сломать тебе шейку, спокойно говорю на китайском, тем самым шокировал шпионку. Откуда ты знаешь наш язык, отвечая живо, сделаю из твоего тела решето, насупив бровки. От верблюда в бытность свою путешествовал по миру, к вместе с Укунем и Буддой. Будда ушел, Укунь пропал, а я тут остался, так сойдет, забавляясь над ней. А ты шутник, лавай, вот когда получишь пулю в голову, тогда не до шуток будет. Все так же смотря и целясь, обнажая красивую грудь. Валяй только глушитель на день, а то сама знаешь, соседи позвонят куда следует, я то уйду, а ты останешься. А учитывая, что тебя разыскивает ФБР, то дураку понятно, чем грозит твоя глупость. Пожимаю плечи, не отводя взгляда от милой груди. Ладно, поговорим, лавай, но знай, я тобой слежу. Убирая пистолет под подушку, смекнула. «Ладно, красавица, меня зовут Ния, и для тебя есть особое предложение, от которого ты не откажешься, и даже есть возможность забрать твоих родственников из Поднебесной сюда». Соблазняю милашку сладкими речами. «И что ты хочешь взамен? Учти, я не шлюха и не буду с тобой спать, хотя мордашки у тебя симпатичные», гордо насупив носик, диктует мне, тем самым забавляя меня. «Работай на меня, за это получишь деньги, новое имя и личность. Видишь ли, мне нужны агенты, а так как ФБР и ЦРУ – это слуги семейных кланов, что сидят в тени и мутят мировую воду, то, естественно, у меня нет желания с ними связываться, пока еще не готов бросить им вызов, уж слишком могущественны». Очень серьезно говорю ей, и, видимо, девочка не верит. «Да брось, лавай, все это бред, у тебя банальная паранойя, тебе лечиться надо». Смеясь от этих новостей, «Ты суслика видишь?» – прищуренно спрашиваю. «Это тупая шутка, лавай, непонимающе». «Ты видишь суслика?» — повторно задаю вопрос. «Ладно, лавай, если тебя это успокоит, то нет, не вижу», — смеясь отвечает она. «И я нет», — спокойно говорю. «Какая не смешная шутка, лавай», — хихикая говорит милашка. «Это не шутка, а великая жизненная мудрость, что означает, если ты не видишь что-то, то это не означает, что оно не существует вовсе». Гордо говорю истину. Пустив газ снотворного и смотря, как шпионка засыпает, роняя пистолет на пол, подхожу к ней, достаю визитку и розу из брюшной полости, что срезал у какого-то дома, ложу все это на тумбочку, не забыв укрыть милашку одеялом, тихо ухожу, закрыв на замок входную дверь, сажусь в свой байк и еду на свою свалку, пока Т-1000 играет роль богатенького Буратино, сам же отдыхая. Хорошо быть человеком, и только потеряв тело и мучаясь от безысходности, от потери чувств, то сразу смекаешь, что лучше быть живым, чем мертвым. Агент ЦРУ Элизабет Брук, Джон Уик, облик и китайская шпионка. Глава 18. Глава 18. Что такое душа? Проснувшись рано утром, ведь очень давно не спал, Приняв душ, спустился вниз в гостиной. На диване сидела Камерон, что поглощала попкорн за просмотром вестерна. «Камерон, у тебя что, бездонный желудок? Между прочим, от сладкого слипнется одно место, смотря как девушка продолжает пялиться в телек и жрать попкорн. Почему ты не ликвидировал меня? Ведь ты намного сильнее меня». Оторвавшись от телека и повернувшись ко мне, задал очень щепетильный вопрос. «Ну не знаю, просто считай проявление моей сентиментальной души», почесывая по привычке свою голову. «Что такое душа?» Повернув голову на бок и глядя с любопытством. «Душа с точки зрения науки — это сгусток неизвестной энергии, по поим прикидкам мощностью превышающие само солнце, так еще имеет разум, воспоминания и, главное, волю. А тело — это лишь оболочка, ну это по крайней мере сугубо мое личное мнение по ощущениям. А с точки религии нечто сотворенным Богом, так еще она абсолютно бессмертна. Проще говоря, общего мнения нет, лишь голые теории. Пытаюсь объяснить».